Слава Богу. Интересно, когда брат просил, там, вот откроем сейчас давайте Библии, практически не было слышно шелеста Библии, потому что сейчас практически у всех Библии в электронном виде. Что? Да, даже у меня. Не секрет, что сейчас в этом веке современных технологий многие находятся в группах, в Вайбере, ну, всяких пабликах. И я находился одно время в одной группе. Ничего, что если я буду без микрофона? Вы меня все слышите? Лучше с микрофоном, да? Хорошо. Находился в одной группе, и там, ну, молодежная группа, сугубо братская. И там один брат написал, скинул видеоролик, очень коротенький, двухминутный, и говорит: это мне прислал мой неверующий друг. Посоветуйте, что ему ответить. Я думаю, посмотрю вообще, о чем ролик. Ну, думаю, что-то можно отвечать. А ролик там буквально очень короткий, 2 минуты, и там какой-то неверующий ученый, я не помню его фамилию, и он начинает просто, прямо критиковать там библейский текст, книгу «Бытие», ну, стандартное обвинение в том, что Бог несправедлив, в том, что Бог вот так вот сделал, он там посадил, насадил людей в раю, потом сам же сделал этого змея негодного, позволил искусить людей, потом их выгнал из рая, Бог несправедлив, он недобр. Ну, и, короче, такие вот подобные этим аргументы. Но я не стал особо там долго слушать, тем более, ну, 2 минуты прослушал, и все. И он говорит: мне прислал это неверующий мой друг, что ему ответить? Знаете, как вот мы всегда сталкиваемся, вот особенно живя, да, с людьми этого мира, мы часто сталкиваемся с мнениями, да, с мнениями. Они думают вот так вот, они берут каких-то авторитетов своих и говорят: вот смотри, а вот можно вот так вот, вот так вот. Ты думаешь, что Бог твой справедлив? А вот посмотри, вот таким вот образом. Ты думаешь, что Он добрый? И он говорит, вот. Этот парень, он говорит: слушайте, вот нутром понимаю, что это неправда, а вот скиньте какой-то ролик, чтобы, ну, покрыть его ролик своим роликом, да. И вот, знаете, об этом хотелось бы мне сегодня проповедовать. Я даже, когда мне Паша говорит: ты сейчас скажешь слово или после свидетельства? Я говорю: давай после свидетельства, потому что я понимаю, что у меня проповедь-то будет, в принципе, называться слово «Сила твоего свидетельства». Я хочу говорить о свидетельстве. Почему именно о свидетельстве? Потому что, общаясь с людьми, особенно неверующими, я раньше тоже, когда мне такие люди сталкивались со мной, я думал, что я смогу, как бы, ну, зная там Библию, там, да, думал, что я сейчас ему все объясню логически, там, быстренько, что это на самом деле надо не так понимать, это все не о том говорится. И нам кажется, что мы можем якобы как-то переубедить этих людей, что если предоставим некие супер вот аргументы, которые там логические, которые их переубедят. Но сейчас вот, имея какой-то, да, вот, живя на этой земле, размышляя и исследуя опять-таки Писание, я вижу, что нет. Я вижу, что нет. Силу имеет в первую очередь не твое богословие, не твои знания, а твой опыт. И вообще, что я замечаю, что на меня лично, на меня влиял всегда больше опыт, чем слова какого-то человека, даже самого умного. Интересно, что когда заходит разговор о Боге, это всегда столкновение двух опытов. То есть у человека, который не верит, у него свой опыт. И он тебе может быстро сказать, что: слушай, если Бог, он существует, почему у меня в жизни было вот это? Почему в моей, если он искренний, да? Почему в моей жизни есть вот это? Если Бог есть, или если он добрый, как ты говоришь, да, он добрый, почему у меня вот это, почему, как вот у меня был мой неверующий друг, с которым мы, к сожалению, сейчас уже не общаемся, но он мне говорит: вот, Леш, ну ты говоришь, что вот Бог там, а это только покаялся, знаете, ну, я говорю: слушай, представляешь, я покаялся, на что это такое? Я говорю: ну вот как бы там вышел наперед, Богу посвятил там свою жизнь. Он: да, ну ты даешь, да, ну. И потом я же его, знаете, как вот евангелизирую, общаюсь, ему там рассказываю. Он мне говорит: слушай, Леш, ну если Бог добр, почему, ну, та девушка, с которой встречался, она меня бросила? Ну, почему так получилось, что я остался? Ну, у кого-то это вызывает сейчас усмешку, да, там, ну, как бы, ну, подумаешь, бросила там девушка, или мы далеки от такого опыта. Но для него это травма. Это травма, и он говорит, слушай, ну вот, Леш, если Бог добр, почему Он мне не дал этого? И мы сталкиваемся с тем, что почему, если Бог тебя любит, почему в твоей жизни нету того, чего ты хочешь? Или почему то или другое происходит? И мы, сталкиваясь с людьми, мы должны побеждать их, ну, слово «должны», да, мы побеждаем их только своим опытом, тем, что есть у меня внутри. Почему? Я думаю, что не всегда работает вот богословие. Всегда, гораздо сильнее работает опыт жизни, который может быть даже неверующего человека. Обратите внимание, когда мы сталкиваемся, вот лично я помню, когда просмотрел один и тот же ролик такой, кто-то слышал такое имя Эдисон Миранда? Нет? Не слышал никто. Это такой боксер был, который в 6 лет его бросила мать, он был сиротой, он шатался по улицам, и потом он как-то решил домой прийти, он таки нашел свою мать, и приходя к ней, он ей говорит, слушай, я твой сын, помнишь меня? Вот я думал, ты меня всегда ждала, а мама говорит, слушай, ну хорошо, что ты мой сын, сейчас я пойду у своего мужа спрошу, можно ли тебя это? Она возвращается, спросив у своего мужа совета, возвращается, говорит, слушай, извини, ну мы тебе ничем помочь не можем. Я твоя мать, но иди дальше, как бы, откуда пришел. И он ходил, представляете, он просто бомжевал, вот по улицам скитался до одного момента, пока вдруг ему не приснился сон. Никто не смотрел этот ролик, не в интернете. В интернете ему что-то видел. И вдруг ему снится сон, что он во сне стоит на ринге, и он чемпион мира. Представляете, после этого сна он вдруг понял, что вот его жизненная цель. Он должен стать боксером, и все в его жизни поменялось. Он начал, там, это целый даже, вот, там, он там начал сдавать кровь, там, то есть подрабатывать. Пришел в боксерский ринг, ему говорят, слушай, ты не можешь быть боксером, ты настолько худощав, что боксер с тебя не получится. Он говорит, нет, я буду. Он говорит, ну хорошо, для начала бери тогда мой у нас полы, и можешь там смотреть, как другие тренируются. То есть я не хочу сейчас все это перечислять, что было в его жизни. То есть насколько, и ты смотришь, насколько он был посвящен, и по итогу он таки стал чемпионом мира. То есть он выкарабкался с этой жизни, он стал чемпионом мира, и сон его исполнился. Ну, мы можем спорить о том, что кто был источником этого сна, Бог ли это был или не Бог. Но сам факт, что на меня это произвело очень сильное впечатление на основании его опыта. То есть опыт от человека неверующего, в принципе, да, я не знаю, ходит ли он в какую-то церковь. Точно так же и для нас, нам кажется, вот, что мы можем произвести впечатление какими-то правильными словами, правильными вещами, но мы производим впечатление только за счет своего опыта. То есть если ты видишь опыт у человека, который работает, и ты вдруг понимаешь, что я тоже хочу так, как он, то есть я хочу так, как, быть таким, как он, просто потому, что он, ну вот я хочу быть таким, как он посвященный такой, он естественный. И наоборот, мы можем сказать, что слушай, ну говорит-то он хорошо, но в жизни его что-то совершенно другие вещи происходят, не те, что он говорит. И точно так же и у нас. Почему? Возможно, у нас нет у всех такого опыта, как говорил Руфат. Ну, я не переживал исцеление от ВИЧа. Ну, я не переживал там подобных вещей, которых вот я слышал. И, возможно, многие из вас не переживали таких вещей. Но у тебя должен быть свой опыт духовный. Я не знаю, каким он может быть. Ну, и, в принципе, мне это не интересно. Но он у тебя должен быть. Он у тебя должен быть, и он должен быть реальным. И когда ты этот опыт будешь говорить кому-то, свое свидетельство, да, когда ты будешь говорить свое свидетельство, ты увидишь, что это уже будут не слова. Точнее, это будут не только слова. Это будет нечто то, что будет влиять на жизнь человека. Хорошо, теперь как это работает, как это мы можем увидеть в Писании? Откройте Марка 5 главу, 20 стих. лучше 19 и 20 стихи. «Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». То есть, если прочитать только эти два стиха, то навряд ли кому-то что-то понятно. Но тут перед этим рассказывается история о бесноватом одержимом, в котором был легион бесов. Легион – это 4500. Были ли эти бесы постоянно в нем, или они время от времени приходили в нем? Ну, вещи, которые были с ним, они были просто страшны. Человек бился головой об камни, и чудо было в том, что он вообще выжил. Мало того, что он выжил, Иисус пришел ради него, как я понимаю, как вижу из текста, и исцелил его. Этот человек, который был здравым, в котором был легион, он сидел и одетый в здравом уме. Это 15 стих. И видевшие это, они устрашились. И после этого они говорят Иисусу, чтобы он, потому что он выгнал всех бесов в свиней, они говорят, что уйди от нас и больше к нам не приходи. Мы видим здесь историю, и как бы нам кажется, что эта история на этом и заканчивается. Человек, исцеленный, который был в крайне удручающем положении, и вдруг все увидели явное чудо. То есть, что он был бесноватый, потом вдруг стал нормальным. Но они увидели, что изгнание бесов очень опасно, потому что ты теряешь свиней. Что интересно, кстати, эти люди в основном, это были не евреи, это в основном, это город, тут написано, это Десятиградие, это были греки, греки, смешанные с евреями. Кстати, им можно было свиней выращивать. Часто говорят, вот им нельзя было по закону выращивать свиней. Это была область, вот если хотите, исследуйте, это была область, где жили греки, им можно было выращивать свиней. То есть, ну, Иисус пожертвовал свиньями. И мы видим, что они говорят, слушай, уходи, уходи к нам, нам не надо таких исцелений, нам не надо таких чудес, нам не надо таких изгнаний бесов, уходи от нас. И этот человек, вот что интересно, он говорит, Иисус, можно я пойду с тобой? Иисус говорит, не надо со мной идти, возвращайся к своим домашним, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь. И как помиловал тебя. Как вы думаете, для чего он это сделал? Правильно. То есть тут как бы все, в общем-то, ответ лежит на поверхности. То есть для того, чтобы он свидетельствовал, ну, казалось бы, а может лучше бы еще по одного сторонника в команду апостолов бы взять его, да проповедовал бы он везде, походил бы и рассказывал, что Иисус, что я сделал для него, да? Но нет. Иисус говорит, для начала иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. То есть человек пришел, который был, возможно, знаете, как вот позор, позор семьи. Как вот есть, есть такое выражение, говорят, в семье не без, ну, не без плохого человека. И вот этот человек приходит и говорит, слушайте, мам, пап, там, брат, сестра, я нормальный уже, вы видите, я уже не голый хожу, я уже одетый нормально, я встретился с этим Иисусом, который, помните, приходил, ну, вы его выгнали, правда. Но я нормальный, смотрите, я могу работать, я в здравом уме. То есть, вот у них было какое-то общение. Мы не знаем, как они общались. Мы не знаем. Но интересно другое, что в 7 главе Евангелия от Марка мы видим, что Иисус возвращается в Десятиградие. Он возвращается в Десятиградие, и уже его встречают. Его уже встречают, сейчас, по-моему, у меня даже этот стих написан в ссылке. Сейчас, Евангелие от 7. А, вот. И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирский и Сидонский, войдя в дом. А, все, 31 стих, прошу прощения, 7:31 Марка. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. И к нему уже приводят человека, и он его исцеляет. То есть, и уже мнение об Иисусе в этой местности совершенно другое. То есть Иисус приходит второй раз через время. Мы не знаем через сколько. Месяц, второй, третий, может быть, полгода он пришел. Через полгода. Но его уже там воспринимают, его уже не прогоняют. Почему? Потому что был кто-то, кто своим свидетельством приготовил путь. Кто своим свидетельством приготовил путь Христу. То есть вдруг, что вдруг, оказывается, Христа не принимали, через время приходит опять Иисус, и его уже принимают. Вообще интересен этот феномен свидетельства тем, что нам часто хочется результатов очень быстрых. И мы, когда читаем, особенно Деяния апостолов, когда ходили апостолы, проповедовали, там Филипп пришел в самарийские пределы, и мы видим, там тысячи каются. Но мы забываем о том, что там перед этим были кто-то, кто свидетельствовал об Иисусе. Там был кто-то, кто говорил о том, что Бог сделал в их жизни. Чему вообще нас учит эта история? Тому, что иногда перед тем, как Слово Божье будет принято, нужно очень долгое время подготовки почвы. Что будет кто-то, какой-то одержимый, который получил свободу от Христа. Который кто-то, кто был посмешищем, вот знаете, как вот, ну, да, возможно, даже так. Какой-то кто-то, у кого было, ну, самый ужасный из общества. И вдруг он приходит в это общество, говорит, ну, как бы на самом деле в видимом мире ничего не происходит, кажется, он просто рассказал, кем он был и кем он стал. Но потом приходит какой-то проповедник и говорит об Иисусе, и его уже принимают. Просто потому, что кто-то уже был до тебя. То есть он приготовил почву, он пришел. Знаете, вот анализируя свою жизнь, я смотрю, что за свои 10 лет в вере, да, 10 лет в вере, я посчитал, я прослушал, наверное, около 1500 проповедей. Ну, это очень, очень, кстати, элементарно это все посчитать, да, что в году 52 недели, минимум одну проповедь в неделю ты слушаешь, а и бывает и несколько штук, в воскресенье особенно. 50 умножить на 3, это 150 в год, минимум 150 проповедей ты слышишь в год. За 10 лет ты прослушал 1500 проповедей. Казалось бы, ну из тебя уже должен быть ангел просто получиться. То есть ты должен быть просто, ну уже просто агнец какой-то ходячий. То есть с нимбом на голове, крылья у тебя должны быть. Но почему-то мы смотрим по правде жизни, что оно мало что меняется. Я из этих 1500, я не могу вспомнить, наверное, и десятка два. Что я слышал. Ну вот, но какие-то вещи меня цепляли, и какие-то вещи застолбили в моем сердце какой-то, знаете, вот слова написано, что слова мудрых – это как иглы, вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Что-то в твоей жизни было забито Богом самим, даже через те же самые, возможно, проповеди, но в них был обязательно элемент свидетельства, именно свидетельства. Я хочу нас поощрить к тому, чтобы пускай твой опыт, пускай твои слова не будут словами многословия. Я даже сейчас, вот, да только вот, я особенно себя только вот уверовал, но я столкнулся лично с такой вот ошибкой своей. Я думал, что если я буду очень много говорить о Боге там, своим родителям там, или окружающим людям, то они обязательно уверуют от количества. Просто их задавлю так этими словами, что они обязаны будут уверовать. На самом-то деле нет. На самом деле нет. Иисус, кстати, он не был очень многословен. То есть, но его слова, это были слова содержания. То есть, это были слова опыта, слова свидетельства, которым, в общем-то, он и влиял. Поэтому хотелось бы, чтобы нас Бог поощрял, и чтобы нам Бог давал этот опыт внутренний. Имей этот духовный опыт. Если он у тебя будет, собирай этот духовный опыт, который у тебя уже есть, просто напоминай его себе. Я сегодня, брат Руфат, да, Паша у него говорит, ты будешь свидетельствовать? Он говорит, да это же уже 2 года назад было, это так как бы, ну, я думаю, 2 года назад, это вроде не так уж и давно. И, ну, я понимаю, что ритм жизни очень быстрый, нам хочется постоянно чего-то нового, но часто многие вещи, которые в нашей жизни были, они уже не повторятся. Когда Бог евреев, помним, проводит их через Египет, через море проводит там. Он говорит, что запишите и постоянно своим детям напоминайте о Пасхе. Постоянно нас своим детям напоминайте об исходе в Египте. Таких событий больше не будет. Их никогда не будет. Многие события в твоей жизни, которых что-то Бог сделал в твоей жизни, они уже не повторятся. Их просто, их возможно уже и не будет, скорее всего. Но фиксируй их в себе, запоминай их в себе, как Мария, складывай их в себя. И это позволит твоей вере расти, потому что придет время, когда Бог, возможно, не будет тебе отвечать так быстро и так мгновенно, как ты хочешь. И твоя вера будет очень сильно шататься. Но что-то будет тебя держать. Последнее местописание я хочу, чтобы мы открыли на своих текстовых или электронных библиях. Это Римлянам 8:31-32. Я читаю в современном переводе. Он у меня как современный перевод Всемирного библейского переводческого центра. Что же сказать обо всем этом? Если Бог за нас, то кто же может быть против нас? Кто не пощадил Сына Своего, но отдал Его на страдания ради всех нас, несомненно, вместе с Сыном даст нам и все остальное. Не так ли? Это, говорят, что это, можно сказать, вот гимн, такой гимн Павла о Сыне Божьем. И он говорит, что Бог дал тебе самое драгоценное. Бог дал тебе своего Сына. То есть самое драгоценное, все, что у него было, это он отдал Сына. И в этом Сыне, вот, а есть, вот, знаете, а есть вещи менее драгоценные. Что такое менее драгоценные вещи? Вот кто может сказать? Менее драгоценные вещи – это наше благополучие финансовое. Это менее драгоценные вещи. Менее драгоценные. Менее драгоценные вещи – это, может, возможно, наша какая-то счастливая семейная жизнь. Менее драгоценные вещи – это какой-то успех, может, в призвании или еще в чем-то. Это менее драгоценные вещи. Хотя нам, может быть, иногда кажется, что это самые драгоценные вещи, вот то, что я сейчас назвал. Но Павел говорит, что это менее драгоценные. И Павел говорит, что это все Бог вам даст в додачу. Вот вера, или лучше сказать неверие, оно всегда говорит так. Ну, Бог мне дал спасение, ну, а Он может мне дать что-то такое, ну, более реальное, что я могу пощупать. Но вера говорит, что Бог мне дал самое драгоценное. Бог мне дал своего Сына. Если Он мне дал самое драгоценное, то уж тем более Он мне даст все остальное, в чем я какую-то имею нужду. А это все остальное, туда все входит оптом. То есть это то, что я назвал перед этим. Может быть, я сейчас в чем-то и нуждаюсь, может, я сейчас чего-то мне не достает, чего бы я так сильно хотел. Но я это ложу на алтарь, я это говорю: Господь, Ты это дашь. Потому что Ты мне дал самое драгоценное, что у Тебя есть. Поэтому все остальное Ты дашь в додачу. Я не хочу даже об этом сильно упоминать в своих молитвах. Я Тебя просто буду благодарить, что Ты мне дал Сына. И Ты Сына Своего не пощадил ради меня, но отдал Его за меня. Друзья, пусть нас Бог благословит иметь это свидетельство и понимать, что то, что Он тебе дал уже, этого хватает уже, хватает с лихвой. То, чего тебе не достает сейчас, Он это тебе даст, может быть, чуть позже. Может быть, Он это тебе не даст вообще, потому что оно тебе не нужно, ибо Он знает, что тебе нужно на самом-то деле. Но я уверен, что и то, что говорит именно этот текст, Павел говорит, что Он тебе даст то, чего тебе не достает. И даст это с легкостью, как Отец. Но, возвращаясь к этой мысли, пусть у нас будет этот опыт. Этот опыт свидетельства, и мы должны понимать, что этот опыт, который у нас будет или который у нас уже есть, он гораздо драгоценнее всего остального. Гораздо даже драгоценнее там, тех знаний, той теологии или еще чего бы то ни было. То есть это наша драгоценность. На этом мы строим, в этом мы верим, и это будет нас вытаскивать и даст нам очень сильное основание. Аминь.